хочешь ничего менять, ведь правда? Не хочу, Энди. Энди, что с тобой? Я просто подумал, это ведь все понарошку, правда? Ну, что я их отец. Ну, конечно. Видишь ли, я почувствую себя таким стариком, если я взаправду отец. Ну, они наши дети, Питер, твои, мои. Но ведь это же не так, Венди. Конечно, нет. Если ты этого не хочешь. Питер, а как ты ко мне относишься? Как преданный сын Венди. Так я и думала. Ты какая-то странная. И дочь вождя тоже. Она хочет быть мне кем-то, но не мамой. Уж, конечно, не мамой. Тогда кем же? Девочки не должны говорить об этом первыми. Тогда, может быть, Делинь скажет мне, в чем дело? Делинь обязательно скажет, потому что она бесстыжая. Вот видишь, она еще и подслушивала. Она говорит, что она гордится тем, что она бесстыжая. Делинь, а может быть, ты хочешь быть моей мамой? А вот это слово я понимаю уже без перевода. Она сказала «дурак», и я готова с ней согласиться. И я готова с ней согласиться. Согласиться. Мальчики умылись, переоделись и начали петь и танцевать. Потом все улеглись в постель, и я начала рассказывать сказку, которую они слышали много раз, но любили ее больше других. Как я твою историю? Правда, Питер эту сказку просто ненавидел. И как только я начинала ее рассказывать, он зажимал уши и уходил из дома. В этот вечер он почему-то остался в комнате. Ну так слушайте.